Он откинулся на стуле, пытаясь удалиться от меня на, возможно, большее расстояние, на тот случай, если из меня посыплется что-нибудь такое, что могло бы испортить его мятый костюм. «Ну, хорошо», — он деликатно кашлянул. «Я думаю, что мы обсудили все вопросы. Но если у вас есть какие-нибудь пожелания, мистер Бойд...» «Имеются», — добил я его. «Но мы это оставим на завтра. Я хочу познакомиться с участницами конкурса». На лице Майера появился ужас. «Уж не хотите ли вы лично встретиться с одной из участниц конкурса? Именно женского общества мне и не хватает», — ответил я. «Но вы не можете так поступить», — запротестовал он. «Это противоречит всем правилам и может сорвать конкурс. Первое правило таково. Ни один из судей не должен иметь личной заинтересованности». «Очень рад был с вами познакомиться, мистер Майер», — сказал я. «Могу вас заверить, что если когда-нибудь будет избираться король кислого винограда, то у вас есть шанс быть избранным. Пообещайте мне, что вы не будете завтра заговаривать ни с одной из участниц, мистер Бойд», — пролепетал он умоляющим тоном. «Вам в первую очередь следовало бы побеспокоиться о более важных вещах, мистер Майер», — сочувственно ответил я. «Например, отутюжить свой костюм». На следующее утро за мной заехал вишневый Линкольн, который доставил меня в загородный клуб «Ципрес». Судя по приготовлениям, конкурс будет проводиться рядом с плавательным бассейном невообразимо нелепой формы. Шофер распахнул дверцы машины. Я вышел и сразу же заметил, как ко мне быстрыми шагами направляется Майер. «Доброе утро, мистер Бойд». Улыбка искривила его губы, но потом он чего-то испугался, и улыбка исчезла. «Утро действительно чудесное. Вы уже успели насладиться нашей прекрасной погодой?» «Я домосед», — лаконично ответил я. «А что случилось с вашим бассейном?» Майер испуганно обернулся через плечо, словно ожидая увидеть, что бассейн танцует ча-ча-ча. «Не понимаю вас, мистер Бойд. У него такая странная форма. Вы не находите?» «Ах, вот вы о чем!» И он гордо поведал. «Форма бассейна воспроизводит очертания Флориды. А какое незабываемое впечатление оставляет парк! Вы не находите, мистер Бойд? Вам нужно будет здесь остаться на пару деньков после окончания конкурса. Увидите очень редкие растения. Например, мясопожирающее растение и стыдливое». «А почему его так назвали?» — с удивлением спросил я. «Оно что, все время оказывается не в той постели, в которой нужно?» «Ха-ха-ха!» — вымученно рассмеялся он. «Нет, оно просто закрывает свои лепестки, как только до него дотронешься. И потом, у нас тут есть совершенно особенная роза. Вам обязательно нужно ее посмотреть». «Где она?» — жадно спросил я. «Действительно чудесный цветок», — холодно добавил он. «Почка открывается белым цветом, а сам цветок становится при заходе солнца красным». «То есть ведет себя так же, как исполнительный комитет Сената», — бросил я. «Ну а где же девушки?» «Они готовятся к выходу, вон в той полосатой палатке». «Но пойдемте, мистер Бойд, я познакомлю вас с другими судьями». Я последовал за ним по асфальтированной дорожке к столику, который был поставлен почти у края бассейна. За столиком уже сидели два человека, а между ними стоял свободный стул. «Ну, вот и мы, наконец», — сказал Майер. «Представляю вам третьего судью, Дэнни Бойда». Он с надеждой посмотрел на сидящих, и выражение лица у него стало довольно жалким. «Итак, мистер Бойд, познакомьтесь с мисс Элейн Керзон». «Доброе утро», — кивнул я. Элейн Керзон была темноволосой женщиной в белом костюме из хлопчатобумажной ткани. Ее темные глаза были холодны, как лед. В ответ на мое приветствие она слегка повернула голову, и ее ледяной взгляд заморозил мою кровь до такой температуры, при которой она обычно хранится на станциях переливания крови. Майер смущенно кашлянул. «А вот это мистер Дюваль, Клод Дюваль, знаменитый фотограф». Дюваль, высокий, тощий, с длинным носом и печальными глазами, как у овчарки-дегенерата, полученной путем неправильного скрещивания. «Очень приятно», — сказал он глухим, слегка гнусавым голосом. «А это ваше место, мистер Бойд». Майер показал на свободный стул. «На столе вы найдете блокнот и карандаш. Сам процесс очень прост. Девушки поочередно будут проходить мимо вас, и на купальнике у каждой будет номер. Затем вы сравниваете свои записи и решаете, кого вы вычеркиваете, а кто пройдет на следующий тур». «Чудесно», — сказал я и направился в обход стола к своему месту. «В таком случае мы сразу и начнем». Майер снова заулыбался. После того, как он исчез, я закурил сигарету и спросил себя, почему он не послушался моего совета и не отдал выгладить свой костюм. «Как я ненавижу эти конкурсы», — заявила Элейн сухим тоном. «Если бы фирма Мейермайт не помещала объявление в нашем журнале...» «Я целиком с вами согласен», — чопорным тоном поддержал ее Дюваль. «Если бы рекламное агентство фирмы не заказывало мне фото...» «А я считаю, что это великолепно», — сказал я, с довольным видом потирая руки. «Сама идея проведения конкурса красоты мне всегда казалась гениальной. А когда возможно любоваться этими восхитительными куколками вблизи...» «Куколками?» Дюваля всего передернула. «Если у вас в запасе есть еще подобные вульгарные выражения, мистер Бойд», ледяным тоном заметила Элейн Керзон, «то используйте их сразу все сейчас, до начала конкурса. Так будет лучше». Из динамиков, которые были расставлены вокруг бассейна, раздались звуки фанфар. Потом Майер возвестил о начале конкурса. Звуки торжественного марша незаметно перешли в начальные такты песенки «Хорошенькие девушки» подобной мелодии песни. И, наконец, медленно прошествовала первая участница конкурса. Еще никогда в жизни я не был таким внимательным на работе. А когда мимо стола проходила участница под номером 26, я почувствовал азарт, который охватывает игрока в рулетку в Лас-Вегасе при крупном выигрыше после недели постоянного невезения. Пока мимо меня поочередно проплывали первые 25 соблазнительных округлостей, я просто смущенно сидел на своем месте. Но когда появился номер 26, я сразу понял, что это мое счастливое число. И вдруг девушка мне подмигнула. Ее светлые, почти белые волосы не спадали длинными ровными волнами до самых плеч. На ней было бикини с рисунком леопарда. Это была хорошо сложенная, высокая девушка. Она медленно поворачивалась во все стороны, а потом снова смотрела на меня с усталой улыбкой и снова мне подмигнула. «Как вас зовут, мое сокровище?» — нежно спросил я ее. «Элиш», — она вытянула немного вперед свои губки. «Элиш Хоуп». «С такими формами, как у вас, моя лапочка...» Язык с трудом мне повиновался. «Можно быть совершенно спокойной за исход конкурса». «Мистер Бойд», — резко набросилась на меня Элейн Керзон. «Прошу вас, не забывайте, что вы судья. И причем самый неподкупный», — ответил я, не сводя глаз с девушки. «Вы, случайно, не свободны сегодня вечером, мое сокровище?» «Совершенно свободна», — проворковала она. «Когда и где?» — спросил я. «Вы задерживаете нас, мистер Бойд», — запричитал Дюваль. «Ради бога!» «В 8, — быстро сказала блондинка. «В Сирокко». «Договорились». Я записал имя и адрес. Элиш Хоуп одарила меня еще раз чарующей улыбкой и упорхнула от нашего стола. Ее место заняла высокая брюнетка в купальном костюме с глубоким вырезом на спине, который выгодно оттенял ее загорелую кожу. «Если бы я уже не договорился с Элиш Хоуп, то обязательно закинул бы удочку 27-му номеру. Тем более, что она смотрела, как и Элиш Хоуп, только на меня, совершенно игнорируя двух других судей. Но для того, чтобы назначить встречу сразу двум девушкам, надо быть сверхчеловеком». Наконец, проследовали последние три девушки, и теперь все находились в руках судей. «Начнем с первого номера», — деловито сказала Элейн Керзон. «Блондинка с прической пуделя. Мое мнение отрицательное». «Согласен», — со скучающим видом сказал Дюваль. «А вы, мистер Бойд?» — спросила она. «Мое мнение положительное». Ее губы напряглись. «Ну, потом мы еще вернемся к этому вопросу и решим наше разногласие. Номер второй. Я говорю «да». «Согласен», — кивнул Дюваль. «Не согласен», — решительно заявил я. Они какое-то время смотрели, уставившись друг на друга, а потом вперили в меня негодующие взгляды. Элейн бросила свой карандаш на стол. «Это же смешно», — фыркнула она. «Судя по всему, вы выступаете в роли судьи впервые, мистер Бойд». «Просто у меня есть вкус», — самоуверенно заявил я. «Если дело пойдет так и дальше, то мы просидим здесь весь день», — бросил Дюваль в сердцах. «Сегодня у меня тяжелая вторая половина дня. Мне нужно сделать цветные снимки для одной из крупных сигаретных фирм. Меня ждут 12 моделей и плавательный бассейн». «Может быть, сразу придем к соглашению?» — спросил я равнодушным тоном. «Что вы под этим подразумеваете?» — фыркнул он. «Номера 26 и 27 проходят этот тур конкурса». «Не пойдет», — сухо заявила Элейн. Не спеши, моя дорогая», — быстро вмешался Дюваль. «А что будет, если мы согласимся на это?» «Тогда остальных можете выбирать по своему усмотрению», — ответил я. «И кого еще вы отберете, мне безразлично. Я просто соглашусь с вами». Он начал быстро что-то малевать в своем блокноте. «Судя по всему, мы выберемся из этой ситуации быстрее, чем я предполагал», — наконец он сказал со вздохом.